Они торопились, что было мочи, прыгали с кочки на кочку, увязали в грудах прошлогодней листвы, а дождь никак не унимался. Шли молча, то и дело озираясь и поглядывая по сторонам. Примерно через полчаса Пин сказал: «Мы, пожалуй, слишком вправо забрали, к югу. Давно бы должны были выйти в поле, знаю я этот лес. Он в ширину не больше мили, а мы что-то все идем и идем». — Нет уж, больше не будем петлять, — сказал Фродо, — а то совсем заплутаемся. Идем, и ладно. Боюсь я выходить на открытое место. Минуло еще полчаса. Сквозь рваные тучи проглянуло солнце, и дождь поутих. Было за полдень, а голод не тетка. Они устроились под развесистым вязом, пожелтевшая листва его еще не осыпалась, и у корней было совсем сухо. Эльфы наполнили их фляги давешним бледно-золотистым напитком, свежим, чистым, медвяным. Вскоре они уже смеялись над моросившим дождем, а заодно и над черными всадниками. Идти-то оставалось всего ничего. Фродо привалился спиной к стволу и закрыл глаза. Сэм с Пином, сидя возле, в полголоса завели: «А ну, развею тишину, спою, как пели в старину. Пусть ветер воет на луну и меркнет небосвод, пусть ветер воет, ливень льет, я все равно пойду вперед, а чтоб укрыться от невзгод, во флягу загляну». «А ну, во флягу загляну!» — чуть громче пропели они и осеклись. Фродо вскочил на ноги. С ветром донесся протяжный вой, цепенящий, злобный и унылый. Он перекатывался из дола в дол, наливаясь холодной хищной яростью, и как тупой бурав сверлил уши. Они слушали, словно бы оледенев. А вою, не успел он прерваться, ответило дальнее завывание, такое же яростное и жуткое. Потом настала мертвая тишина. — Странный какой крик, правда? — сказал Пин, деланно бодрым, но слегка дрожащим голосом. — Птица, наверное. Правда, не слышал я у нас в Хоббитании таких птиц. — Ни зверь и ни птица, — возразил Фродо. Один позвал, другой ответил, и даже слова были в этом кличе, только жуткие и непонятные, на чужом языке. Обсуждать не стали. На уме у всех были черные всадники, а про них лучше помалкивать. Это они уже поняли. Идти опасно. Прятаться еще опаснее, но куда же деваться? Но куда же денешься, если надо как-то пробраться к парому, да поскорее, чтоб засветло? Они вскинули мешки на плечи и припустились вперед торопливой трусцой. Вскоре лес кончился, дальше раскинулись луга. Видно, они и правда слишком забрали к югу. За равниной далеко влево смутно виднелась косая гора по ту сторону Брендидуима. Крадучись, выбрались они из-под деревьев и побежали лугом. Поначалу без лесного прикрытия было страшновато. Далеко позади возвышалось лесистое всхолмье, где они завтракали. Фродо оглядывался, не виден ли там крохотной черной точкой недвижный всадник. Всадника не было. Солнце прожгло облака и опускалось за дальние холмы яркими закатными вспышками, озаряя равнину. Страх отпустил. Но тоскливая неуверенность росла. Однако земля была уже не дикая, покосы, пажити. Потом потянулись изгороди с воротами, возделанные поля, оросительные протоки. Все было знакомо, надежно и мирно. Обыкновенное Хоббитание. Путники, что ни шаг, успокаивались. Да и река была уже близко, а черные всадники остались где-то позади лесными призраками. Краем большого, заботливо ухоженного брюквенного поля они подошли к ровному частоколу. За широкой калиткой пролегла прямая колея, невдалеке виднелась рощица, за нею — усадьба. Пин остановился. — Знаю я, чья это усадьба! — воскликнул он. — Это же хутор Бирюка! — Из огня да в полымя, — сказал Фродо, отпрянув, будто ненароком оказался у драконьего логова. Сэм и Пин изумленно уставились на него. — И чем тебе не по душе старый Бирюк? — удивился Пин. — Всем брендизайкам он друг. Бродяг не любит, псы у него злющие, Ну так ведь и места какие, чуть ли не граница. Тут, знаешь, не зевай. — Это все равно, — сказал Фродо и смущенно рассмеялся. — Да вот боюсь я Бирюка с его собаками. По старой памяти боюсь. Мальчишкой я к нему бывало лазил с грибами и частенько попадался. А в последний раз он отлупил меня как следует, взял за шиворот и показал собакам. — Видите этого злыдня, — говорит. — Как он к нам снова пожалует, ешьте его с потрохами, я разрешаю. А пока ну-ка проводите. И они шли за мной до самого парома, представляете? У меня душа в пятках трепыхалась, хотя собаки знали, что делали, шли за мной, рычали, но не трогали, раз не велено. Пин захохотал. — Ну вот и разберетесь, — сказал он. — Ты же тут вроде жить собрался. — Бирюк, мужик, что надо, ежели к нему за грибами не лазить. Пойдем-ка от калитки напрямую, чтобы видно было, что мы не какие-нибудь бродяги. А встретим его, слово за мной. С Мэри они приятели, да и я с ним всегда ладил как нельзя лучше. Путники шли гуськом вдоль колеи. Вскоре показались тростниковые крыши усадьбы и приусадебных строений. Прочный, ладный кирпичный дом был обнесен высокой крепкой оградой с дубовыми воротами. Из-за ворот раздался звонкий дружный лай, потом окрик. — Клык, волк, хват, ко мне! Фродо и Сэм замерли. А Пин сделал еще несколько шагов. Ворота приоткрылись, и три громадных пса кинулись к путникам с буйным лаем. На Пина они и внимания не обратили. Двое бросились к Сэму, прижали его к забору и обнюхивали. Третий, огромный и по виду самый свирепый, встал перед Фродо, следя за ним и глухо рыча. Из ворот вышел толстый, коренастый и краснолицый хоббит. — Здрасте, привет. А позвольте узнать, кто вы такие и чего вам тут надо? — спросил он. — Привет и вам, господин Бирюк, — сказал Пин. Тот пригляделся. — Ба! Да это не как Пин. Господин Перегрин Кролл, я хотел сказать. Бирюк широко ухмыльнулся. — Давненько я вас не видел. Ну, вам повезло, что мы старые знакомые, я как раз собирался спустить собак. Бродят тут всякие, а сегодня особенно. — Ох, близковато к реке, — сказал он, покачав головой. — А это ты вообще невесть откуда пожаловал? Чудо-юдо какое-то. Другой раз ни почем его не пропущу. Костьми лягу. — Это вы о ком? — спросил Пин. — Да он вам навстречу поехал. Как же вы разминулись, — удивился Бирюк. — Я ж говорю, чудище, и вопросы чудные. — Да вы б зашли в дом, поговорим толком. Я как раз и пиво наварил. Ему, видно, хотелось порассказать о пришельце не спеша и подробно. — А собаки? — спросил Фродо. — Собаки вас не тронут, коли я им не велю, — рассмеялся хозяин. — Эй, клык, хват, к ноге! — позвал он. — К ноге, волк! — Это господин Фродо Торбинс, — представил Пин. — Вы его, поди, не помните? Но он было время здесь жил. При имени Торбинс Бирюк изумленно и пристально поглядел на Фродо. Тот подумал было, что припомнились ворованные грибы, и что на него сейчас спустят собак, но хозяин взял его под руку. — Ну и дела, — сказал он. — Это же надо, а? — О хоббите речь, о хоббит навстречу. Заходите, заходите, есть разговор. Все расселись у широкого камина. Хозяйка принесла пиво в корчике и разлила по четырем кружкам. Пиво было вкуснее некуда, так что Пин даже застыдился своих слов про золотой шесток. Сэм прихлебывал осторожно. Мало ли чего наварят в здешних местах. И хозяина его здесь обидели давно, правда, а все-таки. Поговорили о погоде, об урожае, вообще-то не хуже обычного. Потом Бирюк грохнул кружкой по столу и оглядел гостей. — Ну? — Господин Перегрин, — спросил он, — откуда идете, куда путь держите? — Ежели ко мне, то чуть-чуть стороной не обошли. — К вам, да не совсем, — отвечал Пин. — Правду сказать, коли уж вы все равно догадались, то мы к вам невзначай угодили, заблудились в лесу по пути к парому. Торопились, так лучше бы дорогой, — заметил хозяин. — Хотя не в этом дело. Вы, господин Перегрин, ладно уж, гуляйте у меня туда-сюда невозбранно. И вы тоже, господин Торбинс, хотя... Насчет грибов-то вы как? Все так же? — он загоготал. — Да, вот видите, помню мальчонку Фрода Торбинса. Ох, и разбойник же был. Фамилию-то вашу я, правда, забыл, да мне напомнили. — Сегодняшний. — Он, думаете, о чем вы спрашивал? Они ждали, сдерживая нетерпение.